Глава вторая. Знать себя. Быть свободным от идеи быть кем-то – вот что такое просветление. Человеческая форма – это микрокосм Вселенной. Все, что, казалось бы, существует вне нас, на самом деле существует в нас. Мир в вас. И может быть узнан в вас, как вы. Тогда, что такое вы? Как человеческие существа, связанные со всеми живыми существами, мы должны сначала установить отношения с самими собой. Мы не можем понимать, любить и радушно принимать других, если сначала не узнаем и не полюбим себя. Однако в основном мы тратим свою жизнь на участие в том, что, кажется, находится вне нас, никогда не обращая внимания на то, что к нам ближе всего. Мы не находим времени на внимательное чтение собственной книги, собственных реакций, сопротивлений, напряжений, эмоциональных состояний, физических стрессов и так далее. Такое чтение не требует какой-то системы или специально выделенного для интроспекции времени. Оно требует лишь того, чтобы прямо смотреть на себя в течение дня без привычного отождествления с индивидуальной точкой отсчета «я-образом», «личностью», распространителем точек зрения. Чтобы посмотреть на себя с научной позиции, мы должны принимать факты так, как они есть, без согласия, несогласия или заключений. Это приятие не просто умственное, подобно принятию идей. Оно практично, функционально. Оно требует чувствительности. Внимание должно быть двунаправленным. Мы видим ситуацию и в то же время видим, как она отзывается в нас чувствами и мыслями. Иными словами, факты о ситуации должны включать наши собственные реакции. Мы остаемся в научном процессе свободным от осуждения, интерпретации и оценки. Просто смотрим на разные мгновения дня, на наши психологические, интеллектуальные и физические опоры и на наш уровень жизненных сил. Нет никаких мотивов, никаких вмешательств «я», никакого желания измениться, вырасти или стать. Функциональное приятие не морально. Нет необходимости выбирать новый образ жизни, который в конечном счете станет системой, подобной любой другой. Когда внимание двунаправлено, сначала присутствует наблюдение за так называемым внешним миром, но с акцентом на внутренних движениях. Затем эти движения, эти предпочтения и отвращения сами становятся объектом исследования. Таким образом, мы становимся ближе к самим себе, лучше осознаем, как мы функционируем от мгновения к мгновению в повседневной жизни. Когда мы становимся исследователями, автоматически возникает подлинное слушание, а в слушании есть открытость. восприимчивость. Исследование никогда не превращается в фиксацию на цель, которую нужно достичь. Оно остается гостеприимством, привносящим оригинальность и жизнь в каждое мгновение. Многие виды терапии учат нас принимать себя. Но это психологическое приятие через различные виды анализа, всегда ссылающиеся на индивидуальный центр. До тех пор, пока сохраняется идея об индивиде, в приятии остается скрытый мотив. Это не безусловное приятие, а приятие, основанное на идеале, сравнении и всегда содержащее элемент уступки. Психология верит в существование эго. Ее задача сделать так, чтобы эго чувствовало себя комфортнее, стало сильнее или целостнее. То, что мы можем обустроить свою жизнь более удовлетворительным образом, неплохо, но это никогда не выведет нас за пределы известного. Такие процессы поддерживают наш интерес к объекту, каким бы тонким он ни был, в функциональном приятии. Акцент делается не на том, что мы принимаем, а на самом приятии. К жизни, которую вы проживаете, ничего не добавить и из нее ничего не вычесть. Чтобы увидеть привычки мышления и то, как они заставляют нас сжиматься, достаточно восприимчивости. Когда мы видим, что почти все наше существование – это механическое повторение, мы автоматически выходим за пределы паттерна и входим в наблюдение. Все попытки изменить себя основаны на интерпретации, которая подразумевает существование интерпретирующего. Но когда интерпретировать некому, нет индивидуальной точки отсчета, акцент спонтанно смещается на само наблюдение. Важно осознавать, что это наблюдение без действующего лица не является отношением или состоянием. Объект не так важен, наблюдение имеет собственный вкус и не требует дополнения. Это та открытость, то гостеприимство, которое является нашим естественным бытием. Чтобы мы установили подлинные отношения с самим собой, а значит с миром, должны исчезнуть все психологические помехи. Именно наблюдатель, постоянно проецирующий приобретенное знание и желание, удерживает наблюдаемое как объект, тем самым уничтожая любую подлинную коммуникацию, то есть любовь. С исчезновением привычки быть кем-то, делающим что-то, остается лишь обнаженное внимание, и в его свете становится очевидной работа проекции. Ум вновь обретает свою естественную чувствительность и гибкость, и в то же время мы ощущаем свободу в отношении к нашему окружению. При открытом исследовании, где есть научное приятие нами самих себя, наступает день, когда мы ощущаем себя полностью автономными и удовлетворенными без всяких условий. Вопрос. Не уверен, что вы имеете в виду, когда разделяете психологическое и функциональное приятие. Ответ. В психологическом приятии по-прежнему есть тот, кто принимает. Есть точка зрения, выбор или мотив и цель. Поэтому по-прежнему есть соучастие, горячий интерес к тому, что вы должны принять. Этот интерес привязывает вас к объекту, гневу, тревоги, ревности, демону, герою, богине и так далее, и вы остаетесь функционально пассивным по отношению к нему. Вы покоряетесь ему. Вы говорите «я и есть это» и пытаетесь радушно принимать это. Психологическое приятие – это тонкая разновидность жертвоприношения. Функциональное приятие – это совершенно неэмоциональная позиция, поскольку она изначально свободна от эго, то есть от любого ментального вмешательства. Оно в основном активно. Здесь я имею в виду, что в наблюдении есть полная восприимчивость, нет покорности объекту, есть лишь его радушное приятие без всякого анализа. Иными словами, вы напрямую выходите из процесса становления в открытость. Вопрос. Это открытость, аспект субъекта? Ответ. В учебных целях можно сказать, что происходит сдвиг от акцента на объекте к так называемому субъекту, к самому восприятию. Однако опасность представляет и акцент на субъекте, его превращение в объект, которому придается определенная субстанциональность, в результате чего вы выбираете отношения и возвращаетесь к становлению. Подлинное приятие – это открытость, свободная от любой объективации. Вопрос. Это похоже на ситуацию человека, заключенного в тюрьму и годами ломающего прутья решетки. С исчезновением каждого нового прута растут его надежды и мечты о свободе. Факт же в том, что пока сохраняется хотя бы один прут, он будет заключенным в той же мере, в которой был, когда присутствовали все прутья, и свобода остается просто идеей. Ответ. Открытость – это восприимчивость без всяких ожиданий. Наблюдение должно просто оставаться с фактами. Вопрос. Если я не буду уделять внимания аспектам эго, не возникнет ли опасности их подавления? Ответ. Наблюдение не направлено на объект. Объект возникает в наблюдении. Когда вы позволяете аспектам тела ума проявляться в вашем многомерном измерении, они возникают подобно туману, поднимающемуся над долиной, и сгорают в лучах солнца. Не остается ни того, что можно было бы подавлять, ни того, кто мог бы подавлять. Это совершенно новый способ существования, когда вы живете в открытости, все возникает и исчезает в ней. Вопрос. Вы сказали, что привлекателен не объект исследования, а сама природа исследования. Иногда у меня бывают моменты грусти, поскольку я 20 лет исследовал, но так и не пришел к абсолютной уверенности, что исследовать нечего. Ответ. Вы должны исследовать столько, сколько вам потребуется. Но если вы начинаете делать акцент на объекте исследования, на наблюдаемой истории, вы можете никогда не дойти до конца. Мир – это бесконечное разнообразие. И есть опасность все больше и больше увлекаться объектом. Майя может быть очень тонкой и обманчивой и соблазнять вас прекрасными состояниями и проблесками интуиции. Но при этом вы остаетесь в мире двойственности, так и не увидев истинную природу существования. Поэтому, если вы исследуете то, чем не являетесь, без действительного фона того, чем вы являетесь, Вы вступаете на путь, который может потребовать больше времени, чем есть в вашей жизни. Однако, если акцент поставлен на самой открытости, объект становится прозрачным. И его прозрачность прямо указывает на вашу необъектную открытость. Вы очень быстро понимаете, что это истинная природа объекта, всего существования, и обнаруживаете себя в этом гостеприимном и больше не плотном, как казалось прежде, объекте. Вам не нужно подробно знать эго. Достаточно знать его природу. Если вы откусываете гнилой фрукт и понимаете, что он испорчен, вам не обязательно есть его целиком, чтобы убедиться в этом. В погоне за известным не узнать ничего нового. Отцы-пустынники говорили: «Познай себя и забудь себя». Вопрос. Как я могу открыто принимать из целостности, если сначала не узнаю, что это такое? Ответ. Когда ум перестает вмешиваться, вы свободны от эго. Нет нужды думать об эго. Если вы открыто принимаете, то уже находитесь в целостности. Примите это на веру и идите вперед, чтобы получить собственные доказательства. Вопрос. Принять на веру означает, что у меня должна быть вера, не так ли? Ответ. Да. Но вы должны выяснить, что такое вера. Это не слепая убежденность. Принимая себя как сознание, вы открываетесь новому измерению. Важно верить в истину. Если то, что вы принимаете, полно жизни, вы будете направлены к живому доказательству. Вера должна быть основанной на знании, а не слепой. Вера не запредельна вашим возможностям знания. Это знание о том, как смотреть в лицо фактам, отпуская желание и волю. Это не имеет никакого отношения к зависимости и ведет вас к большей автономности. Вопрос. Если эго нереально, то есть не автономно и не непрерывно, что именно функционирует в повседневной жизни? Ответ. Эго не имеет плотности, субстанции, непрерывности. Это набор мыслей, скрепляемых памятью. Человек возникает тогда, когда вы о нем думаете. Когда тело просыпается утром, осознавание уже присутствует. Возможно, вы этого не замечаете, но это так. Это осознавание не мысль, не субъект и не чувство. Оно не может быть конкретизировано. Через несколько мгновений привычка связывает осознавание с телом и личностью. Тогда вы говорите: «Я есть это, я есть то». Мы можем называть это осознавание без объекта сознанием, окончательным субъектом или безусловным «я». Это безусловное «я» – восприимчивость, радушно принимающая всех паразитов этого и того. Мысль о том, что вы определенный человек, ограничивает интеллект, заложенный в уме и теле. Когда вы просто восприимчивы и не отождествляетесь со своими привычками верить в существование личности, все ваши способности при ситуационной стимуляции. Есть лишь действия без совершающего их деятеля. Вы функционируете гораздо более творчески, широко и эффективно, используя весь свой интеллект и все свои таланты. Вопрос. Откуда берет начало эго? Ответ. Эго, сознание себя как индивида, лишь одна из множества концепций. Оно создано обществом, родителями и образованием и оформлено как комплекс данных и опыта. Нет такого единственного эго, которое могло бы быть описано. На самом деле существует 2, 3, 1000 «я». Для вашего соседа вы можете обладать одним набором характеристик, но этот набор характеристик не вы. Каждое «я» соответствует своей ситуации, но поскольку память еще долго удерживает «я» после окончания ситуации, различные эго из набора, который мы называем личностью, часто конфликтуют. Невозможно придать четкую форму совокупности запомненных «я», и когда вы видите, что это объект, доступный для восприятия, подобно любому другому, вы обнаруживаете, что «я» непостоянно. Идея об эго, занимающем центр психики, — это предположение. Что останется, если вы уберете все характеристики, все ваши убеждения о самих себе, все воспринимаемое? Ничто. Просто бытие, неподвижность, присутствие. Тогда зачем мы тратим жизнь на исследование сферы иллюзорного эго и его проекций? Почему бы напрямую не устремиться к тому, чем вы являетесь? Вопрос. Вы иногда используете слова «бессознательное», «подсознание» и «архетип». Что они для вас означают? Ответ. Бессознательное и подсознание также принадлежат существованию. Мы не можем отделить фрагменты существования от всего существования. Все, что существует, принадлежит существованию. Архетипы – это невыразимое словами существование, подобное глубинам океана. Они – корень всего. Все озера, реки, ручьи и океаны относятся к элементу, который мы называем водой. Может быть полезно видеть корни существования, однако ваша реальная жизнь – это та почва, в которой растут эти корни. Когда объект разворачивается в вас, и вы больше не живете в городе памяти, вы открыты космической памяти. Всему, что возможно, и на поверхность может подняться коллективная память. Архетипы, коренные символы, сохраняются, и вы становитесь чувствительнее к ним. Вы чувствуете их как изначальную силу, сгущение выражения жизни. Когда вода чиста, сквозь нее становится виден неподвижный объект на дне. Вопрос. Что такое сны? Ответ. Иногда то, что мы откладываем в течение дня, возникает во сне. Это выведение таких вещей, проявляющиеся более-менее последовательно, подобно восприятиям в состоянии бодрствования. Однако существуют и спонтанные проявления, которые по-французски называют «сондж», не проходящие через обычную работу мозга. Они возникают одновременно в промежутке между глубоким сном и бодрствованием. Вы можете в один миг увидеть всю свою жизнь. Там могут быть элементы, принадлежащие композиции целостности, которые позже, в состоянии бодрствования, вы назовете будущим. Вопрос. Можно ли толковать сны? Ответ. Очень опасно толковать эти сны через призму состояния бодрствования. Интереснее понаблюдать, как вы чувствуете себя при пробуждении и живете с эхо сна, без попыток объективировать его элементы. В сон же через вас видит сны космос. Состояние сна и бодрствования более-менее одинаково. Когда вы видите сон, его история для вас реальна. Лишь позже вы называете это сном. Почему вы так уверены, что не видите сон прямо сейчас? Вопрос. Даже когда мы перестаем отождествляться с личностью, функционирование продолжается. То есть в каком-то смысле личность должна сохраняться? Ответ. Когда вы свободны от я-образа, есть лишь восприимчивость, неподвижность, свободная от возбуждения. Есть лишь слушание от мгновения к мгновению. Где здесь место для образа, для субъекта и объекта, для того, кто что-то знает? В этой открытости функционирование происходит в вашем осознавании. Однако в этом функционировании нет вас. Вопрос. Но ведь у этого функционирующего тела остаются предпочтения. Ответ. Тело берет ответственность на себя, и ему не нужен контролер. То, что вы называете личностью, есть негибкое собрание эмоциональных образов. Настоящая личность возникает в вашей неподвижности, лишь когда она нужна вам, и исчезает, когда ситуация больше не требует ее присутствия. Она гибка и не имеет периферии. Она многомерна и свободна от влияния психологии. Когда вам нужно быть матерью, отцом, любовником, учеником, учителем или бойцом, вы временно становитесь ими, но не остаетесь состоянием, с которым отождествляетесь. Когда есть любовь, есть нежность без аффективности. Жить в собственном окружении без повторений очень интересно и прекрасно. Мужчина, женщина, ребенок, с которыми вы живете, всегда новые, поскольку вы всегда новые. Вы не проецируете никаких образов на своего спутника, и он или она чувствует себя свободными в вашей свободе. Вопрос. Ранее вы упоминали о способностях, которые открываются, когда эго, личность, отсутствует. Эти способности унаследованные, приобретенные или какие-то еще? То есть откуда они берутся? Ответ. Истинная личность не персональна. Эта трансперсональность, если можно так выразиться, использует универсальный интеллект и универсальную чувствительность. Гены и обучение – очень небольшая часть всех наших возможностей. Адекватное действие относится к ситуации данного мгновения. Трансперсональность открыта любым возможностям. Вопрос. Почему так сильно желание связывать необусловленное осознавание с эго? Ответ. Идеи эго миллионы лет. Она возникает из желания выделить себя среди других существ, почувствовать себя независимой сущностью. Как только вы принимаете себя за отдельного индивида, вы можете обнаружить себя лишь в связи с вещами, с тем, что воспринимаете. Эго нуждается в ситуациях для своего выживания. И когда ничего не происходит, оно чувствует неуверенность и стремится создать еще больше ситуаций. Вот почему вы не можете прожить мгновение неподвижности между мыслями и действиями. Вы живете психологическим выживанием. Познайте себя такими, какие вы есть, когда ваше тело еще не проснулось. Познайте себя такими, какие вы есть, прежде чем вы рождаетесь. Вопрос. В таком случае, как мне освободиться от этого ограничения, от ощущения, что я отдельная сущность? Ответ. Для начала, радушно примите все, чем, как вам кажется, вы являетесь. Когда вы радушно примете все, что принимаете за себя, вы вдруг обнаружите себя в открытости и увидите, что именно это, а не ваши предположения о собственном характере и так далее, и есть ваша истинная природа. В открытости вы осознаете, что все, что вы думаете, все, что проявляется, это не вы. Когда вы радушно примете тело, чувства и ум и обнаружите, что они лишь объекты вашего восприятия, возникающие в вас, вы откроете новое измерение, выходящее за рамки ваших убеждений. Вы будете поглощены этим новым измерением и увидите то, что вы принимали за себя, лишь выражение того, кто вы есть. Тогда вы живете в полной интеграции, сознавая свою тотальность. Это открытие знания о том, кто вы есть, не является органическим созреванием и может произойти в один миг. В этом есть великая красота. Вопрос. Что вы имеете в виду, когда говорите, что это не является органическим созреванием и может произойти в один миг? Ответ. Это созревание не связано временем в смысле становления. Оно может произойти за время, требующееся для одной мысли. Когда вы знаете все, чем не являетесь, то, чем вы являетесь, возникает мгновенно и не является мыслью. Вопрос. В чем важность органической зрелости? Ответ. Иногда случается, что ваше естественное бытие проявляет себя, но вы превращаете его в состояние, объективируете его. В этом проявлении вы в одиночестве. И ваше тело, чувства и ум получают удар за ударом. Однако, если вы созрели, имеете интеллектуальное понимание и поэтому открыты неизвестным, поразительным, тогда удивление растворяется в беспричинном бытии. Без этого вы можете быть охвачены новизной и остаться связанными объектом. Жизнь – это лаборатория. Живите, все больше приближаясь к самим себе. Слушание – это любовь. Когда вы поддерживаете радушное приятие, оно привлекает вас к себе, и акцент смещается с ощущения на радушное приятие. Вопрос. Как я могу поддерживать радушное приятие, не сосредотачиваясь на нем хотя бы в определенной степени? Ответ. Поддержание без сосредоточения происходит спонтанно, когда нет деятеля, нет того, кто поддерживает. В отсутствии контролера, заинтересованного в объекте, акцент падает на само видение, радушное приятие, и объект освобождается. Иными словами, в момент замечания есть только замечание, и нет того, что замечается. На самом деле объект – лишь фиксированная энергия, и высвобождение этой энергии происходит внезапно, неожиданно. В этом отказе от собственных прав вся энергия оркеструется заново и возвращается к своему исходному состоянию движения без направления. Вопрос. Вы упомянули, что освобождение объекта происходит неожиданно. Вы не могли бы рассказать об этом подробнее? Ответ. У того, что мы обычно называем чувством или ощущением, есть разные слои. Когда поддерживается смотрение без выводов, ощущение разворачивается, и поднимаются более глубокие слои, освобожденные от напряжения. Это разворачивание невозможно вызвать искусственно. Однако его притягивает радушное приятие. Полное разворачивание объекта происходит, когда вы все больше прислушиваетесь к радушному приятию и все меньше к ощущениям, к объекту. В конце концов, вы чувствуете внезапный перенос, когда остатки акцента на объекте исчезают в видении, восприимчивости, открытости. Это своего рода внутренний взрыв, которым так называемый объект поглощается осознаванием. Вопрос. Каков источник отсутствия знания нашей подлинной природы? Ответ. Простое забывание. Когда ребенок находится на рождественской ярмарке, он полностью поглощен игрушками и забывает о своей матери. Однако наступает момент, когда он вспоминает о ней. Мир объектов очень привлекателен. И пока вас не интересует реальность, она скрывается за именами и формами. Но что останется, если убрать форму и имя? В Упанишадах сказано, что божественная робка, подобно газели. И, конечно же, даосизм говорит, что дао, которому можно дать имя, это не дао. Вопрос. Почему так трудно осознать наше внутреннее бытие? Ответ. Осознавать нечего. Когда вы думаете об осознании, вы создаете проекцию неосознания. Когда вы говорите «трудно», вы создаете проекцию его противоположности «легко». Нет никакой точки назначения, никакой интериоризации. Поскольку вы видите внутри себя мысли, чувства и ощущения, вы отождествляете себя с ними. Вы должны прийти к видению, что тело – это такой же объект наблюдения, как дерево. Тогда нет ни внешнего, ни внутреннего, нет предпочтения отождествления. В естественном состоянии нет ни внутреннего, ни внешнего. Все это концепции. Просто будьте открыты всему восприятию. Вещи возникают в этой открытости, указывают на открытость и исчезают в открытости. Нет ни цепляния, ни отождествления, есть лишь то, что происходит. Все, что возникает, указывает на вашу подлинную природу. Да, мысли, язык действительно двойственны. но вы должны научиться правильно пользоваться ими. Это привнесет ясность. Вопрос. Почему мы непрерывно отождествляем себя с концепциями? Ответ. Уберите вопрос «почему». Почему – это бегство. Увидьте паттерн. Почему не дает никаких решений? На вопросы наподобие «почему существует мир?», «почему существую я?» невозможно ответить. Когда «почему» сходит на нет, вы выходите из круга памяти. Живя со своим вопросом, вы не имеете никаких ожиданий. Эта жизнь многомерна. Это просто слушание без всякой цели. В этом наблюдении без мотива вопрос разворачивается. Вы оказываетесь в новом измерении. Вопрос. Почему я сопротивляюсь свободе? Ответ. Кто сопротивляется? Посмотрите на механизм. До тех пор, пока вы живете в симпатиях и антипатиях, в структуре боли и удовольствия вы обнаруживаете сопротивление. Окончательное удовлетворение возникает тогда, когда воспринимающий полностью теряет волю. Когда внимание лишается своей цепляющейся волевой деятельности, воспринимаемое освобождается и растворяется в воспринимающем. Однако для начала воспринимающий должен полностью освободиться от воли, чтобы осознать воспринимаемое. В кашмирской традиции воспринимающий – это Шива или Шакта, а воспринимаемое – Парвати или Шакти. Когда Шакта еще удерживает остатки воли, а Шакти не освобождена полностью, возникает момент, который можно сравнить с темной ночью души святого Иоанна Крестителя, когда объект вас уже не интересует, но он по-прежнему полностью развернут. Энергия не течет свободно. Это ужасный период, когда воля утрачивает свой динамизм, мир лишается своего шарма, но энергия еще не полностью интегрирована. Важно увидеть, что сопротивление – это лишь идея. Образ бытия кем-то имеет очень глубокие корни. Этот образ сопротивляется. Вопрос. Что подталкивает нас к поиску? Ответ. Желание найти себя. Ваша подлинная природа влечет вас, даже когда вы об этом не знаете. Вопрос. Откуда берется страсть к продолжению самоисследования? Ответ. Когда вы видите механизм, выплескивается высвобожденная энергия, позволяющая вам увидеть все еще яснее и жить этой ясностью. Придет время, когда вы почувствуете, что все направления, в которых вы двигались в поисках свободы, мира и счастья, вас разочаровали. Тогда желание движения сойдет на нет, и появится предчувствие вашей подлинной природы. Предчувствие исходит непосредственно от того, что предчувствуется. С предчувствием вы спонтанно обретаете ориентацию. Вся энергия, прежде расходовавшаяся на поиск вовне на различных путях, заново оркеструется. Разумеется, для этого требуется определенная зрелость. Однако исследование с глубочайшим интересом ведет вас к этой зрелости. Она возникает, когда вы задаете вопросы о жизни и живете с вопросом без интерпретации и вывода. В определенный момент вопрос растворяется в ответе, из которого приходит. Вопрос содержит предчувствие ответа. Вопрос. Я замечаю, что по жизни ленюсь вести самоисследование, и что хотя я чувствую какой-то призыв, честно говоря, я ему не следую. Что мне делать? Ответ. В том, как вы смотрите на вещи, есть повторение. Там, где есть повторение, есть скука и лень. Вы должны исследовать. Исследование означает, что уже известное должно прийти в неподвижность. Жизнь должна быть для вас такой же новой, как для ребенка. Вы должны научиться слушать самих себя и свое окружение. Пусть вас глубоко заинтересует ваша собственная история. Посмотрите в лицо своим реакциям. Каждый раз, когда вы смотрите в лицо своим реакциям, вы перестаете быть их соучастником, и они, не получая подпитки, исчезают. Обычно, когда вы говорите «я знаю этого человека», это стихотворение, эту картину, вы знаете лишь какую-то реакцию на них. Но живя в свободе от любых реакций, вы оказываетесь в новом измерении, где всегда интересно. В своей жизни вы должны сделать выбор, и этим выбором должна быть жизнь в красоте. Так познакомьтесь с красотой поближе. Вопрос. Мне бывает сложно избежать намерения. Намерение расслабиться, достичь ясности, спокойствия и так далее. Не могли бы вы подробнее рассказать о наблюдении без намерения? Ответ. Подлинное наблюдение совершенно не загромождено идеалами и идеями. Быть свободным от намерения значит быть свободным от направления. Это значит быть многомерным. Это не имеет никакого отношения к сосредоточению, которое ищет результата. В подлинном наблюдении вы действуете подобно ученому, делающему заметки без вмешательства психологических факторов. Ученый как человек, как отношение полностью отсутствует. И в этой пустоте чистое внимание является магнитом, к которому в определенные моменты, подобно кусочкам металла, притягиваются наблюдения А, Б и В. Подобным образом, если вы просто замечаете без анализа и критики, возникает внезапное осознание. Поначалу вы будете ощущать его в ходе реакции, затем перед реакцией, а позже в момент импульса реагировать. Затем наступает время, когда вы свободны даже от импульса реагировать. Следите, чтобы наблюдение оставалось чисто функциональным. Часто имеет место рефлекс порождать отношения отстраненности. Такая психологическая лакуна не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть наблюдателем. Очень часто, думая, что мы ясно видим ситуацию, мы просто изобретаем психологическую объективность. Такое отдаление дела рук «я-образа», оно по-прежнему является реакцией. Наблюдение без реакции не бывает мыслью, выученным отношением. Оно не имеет ничего общего с процессом анализа. Оно проходит по совершенно новому каналу, и вывод возникает мгновенно. Вопрос. Как можно отличить наблюдение, по-прежнему остающееся ментальным, от наблюдения без мысли, о котором вы говорите? Ответ. У вас может возникнуть желание сказать: «Я знаю, что я не тело, чувство и ум. Но прежде чем вы сможете действительно сказать это, вы должны ясно увидеть то, чем вы не являетесь. Вы все больше прислушиваетесь к своему телу, уму, пока, наконец, не возникает ощущение дистанции, не имеющее ничего общего с психологической отстраненностью. В этом просторе возникает предчувствие вашей автономности, вашего осознавания. Когда вы делаете свою психосоматическую структуру объектом наблюдения, поначалу между наблюдающим и наблюдаемым существуют пространственные отношения. Однако наступает время, когда объект наблюдения, ваша психосоматическая структура, перестает быть центром важности, и акцент смещается на само слушание. Тогда приходит понимание, что вы – это не тело, и что тело как объект живет в вас, в вашем осознавании. Именно это имеется в виду в утверждении, что наблюдаемое – это наблюдатель, но наблюдатель не в наблюдаемом. Творение в Боге, но Бог не в творении. Когда вы смотрите на объект, поверните голову и обнаружьте источник смотрения. Осознайте, что вы – свет всего восприятия. Вопрос. То, что вы видите, когда поворачиваетесь, и есть источник, окончательный субъект, ваша подлинная природа. Ответ. Будьте очень осторожны. Субъект, который можно увидеть, это не ваш дом-основа. То, что иногда называют окончательным субъектом, не что иное, как тишина, шуньята, пустота от образов. Это сознание, свет, стоящий за всеми восприятиями. Субъект, о котором можно говорить, по-прежнему находится в двойственности, в субъектно-объектных отношениях. Вопрос. Свобода постоянна? Ответ. Да. Это непрерывность. Она сохраняется в повседневных действиях. Вы делаете свою работу, при этом вы – присутствие. Эта непрерывность не является объектом наблюдения, поскольку сознание неделимо. Она также не является состоянием. Это вневременной источник, из которого проистекают состояния бодрствования, сновидения и сна, и которым эти состояния вновь поглощаются. Это фон. Состояние мышления, он никогда не менялся и никогда не меняется. Вопрос. Он существовал до того, как я родился? Ответ. Кто вам сказал, что вы родились? Ваша мать? Это информация из вторых рук. Вы знаете, что родились? Нет. Вы можете сказать, что рождается и умирает ощущение, восприятие. Но вы никогда не можете сказать, что родились. Вопрос. Значит, я не могу спросить, продолжается ли состояние чистого бытия после смерти? Ответ. Состояние – это переживание. То, что вы есть, это не переживание. Свобода беспричинна, это не условие. Она не принадлежит существованию. Существование есть внутри пространства и времени. Вопрос. Но что мне думать о смерти? Ответ. К чему говорить о смерти, когда вы не знаете жизни? Не стоит жить с информацией из вторых рук. Если вы знаете, что такое жизнь, вопрос смерти не имеет смысла. Жизнь беспричинна, она не может быть рождена. Так к чему говорить о смерти? Вы умираете каждый миг. Вы умираете каждый вечер, когда ложитесь спать. Когда вы переходите от сновидений к бодрствованию, вы тоже умираете. Все умирает мгновенно. Когда вы узнаете эту смерть, то узнаете, что жизнь, сознание, есть всегда. Вопрос. Как стать спонтанным? Ответ. Чтобы обнаружить спонтанность, вы должны выйти за пределы общепринятой морали, установленной обществом. Спонтанность – это любовь. Она проистекает из высочайшего интеллекта и интеграции. Это жизнь от мгновения к мгновению в высочайшем искусстве отказа от «я», где конфликт невозможен. Действия, отталкивающиеся от мысли, привычки, эмоции, слепого желания и инстинкта, компульсивно и просто не может быть спонтанным. Спонтанность рождается из медитативной неподвижности. Ее невозможно достичь. Ни одна система или техника не может научить вас спонтанности. Вообще говоря, человек быстро впадает в зависимость от методов исключения и дисциплины, и они ведут к состоянию пониженной чувствительности и автоматическому, механическому поведению. В бдительности и слушании ум проходит через всепроникающую трансформацию, когда интеллект видит свои границы и озаряется светом, перестает быть спутанным, беспокойным и сосредоточенным на самом себе. Он замолкает, медитирует. Чтобы могла возникнуть спонтанность, сознательное и бессознательное возбуждение должно быть сведено на нет посредством наблюдения и понимания. Если мы обратимся к источнику всех действий в прошлом, то обнаружим, что скрытые порывы бессознательного ума не дают возможности спонтанного действия, рождающегося из свободы. Тогда имеет место трансформация нашей фундаментальной природы, ее глубочайших порывов и инстинктов, и энергия интегрируется в полноте, в бытии. Конец процесса становления – это начало спонтанности. Спонтанность – это полнота энергии, это любовь. Вопрос. Разве не являются техникой обучения спонтанности – традиционные японские искусства стрельбы из лука, составление букетов и каллиграфии? Ответ. Строго говоря, это не техники. Техника – это то, что вы принимаете. Система, позволяющая подойти к цели. Спонтанная живопись или стрельба из лука зависят лишь от того, чтобы не смотреть на цель. От действия, свободного от каких бы то ни было волевых актов. Вопрос. Что такое скука и как мне от нее освободиться? Ответ. Если мы живем поверхностно и замечаем, что делаем, мы можем осознать глубочайшее чувство неудовлетворенности или дискомфорта. Болезнь, которую мы называем скукой. Вместо того, чтобы посмотреть в лицо этим мгновением скуки, мы переходим от одной компенсации к другой, чтобы получить то, чего нам недостает. Однако, если мы действительно посмотрим в лицо этим моментам, по-настоящему воспримем их без оправдания, концептуализации или анализа, произойдет трансформация. Нужно позволить скуке быть как чистому восприятию, чувству, ощущению. Восприятие реально. И если позволить ему развернуться, оно расцветет как неподвижность и точка осознавания. Мы слишком часто вмешиваемся в восприятие и наделяем его качествами, сразу порождая концепцию. Концепция нереальна. Она продукт ума. Сама по себе она не может ничему научить и указывает лишь на старые ментальные паттерны и память. Если вы освободите восприятие от хватки эго, то обнаружите, что энергия, которая была блокирована, сконцентрирована в фиксированных паттернах, освобождается и заново оркеструется. Любая ситуация становится новой, если ум не навязывает ей старого. Таким образом, любая ситуация призывает заново гармонизировать энергию, которая полностью соответствует ситуации. При такой гармонизации вся энергия, которая прежде была разделена между памятью, привычками и психологическим временем, растворяется в нашем вневременном присутствии. Вопрос. Есть ли правильный и неправильный образ действий? Ответ. Правильное действие не исходит от личности. Оно рождается из самой ситуации и, как таковое, не оставляет следов. Подобно тому, как ответ содержится в вопросе, разрешение ситуации лежит в самой ситуации. Когда личность не диктует действия, или, строго говоря, реакции, оказывается, что вы действуете совершенно адекватно ситуации. Правильное действие – это простое функционирование. Очень часто интуитивная догадка о правильном действии бывает неприятна я-образу, который, ощущая угрозу, сомневается в спонтанной интуиции или оспаривает ее. Нужна смелость, чтобы отказаться от своей персоны. Вопрос. Что значит «не оставляет следов»? Ответ. Реакция – это незавершенное действие. След этой незавершенности остается в вашей памяти. Там, где нет деятеля, не может быть следа. Действие, рождающееся из глобального осознавания ситуации, автоматически является правильным. Оно свободно от намерения и мотива. Правильным или верным действием называется не психологическое состояние и не мораль, а функционирование напрямую вдохновленной ситуации. Такое действие всегда спонтанно, не связано с памятью и не оставляет следов. Его невозможно повторить. Реакция же обусловлена памятью и всегда импульсивно или компульсивно. Вопрос. Может ли правильное действие оставлять следы в других? Ответ. Действие может быть неверно интерпретировано теми, кто не видит ситуацию целиком, кто смотрит с какой-то позиции. Однако вы можете быть уверены, что рано или поздно им станет ясно, что это действие исходит из глобального фона. Простое функционирование гармонично, поскольку проистекает из гармонии, оно возникает из любви. Правильное действие является подобающим от мгновения к мгновению, а не только после завершения. Вопрос. Может ли правильное действие быть ограничено человеческой ошибкой? Ответ. Действие, основанное на интеллекте, относится к вашим ресурсам. Оно не выходит за их пределы. Правильный мотив ищет правильного действия. Разумеется, вам могут понадобиться инструменты для выполнения своего действия. Просить других о помощи – это часть действия. Правильное действие взывает к непрерывной переоценке вашего капитала, интеллектуального, физического и так далее. Если есть ошибка функционирования, пусть даже основанием является любовь, такое действие в строгом смысле нельзя назвать правильным. Вопрос. Что вы называете стремлением бодхисаттвы учить и вести к просветлению всех существ, если в правильном действии нет намерения? Ответ. Намерение возникает из идеи о том, что вы являетесь отдельным индивидом. Когда эго растворяется и некто осознает свою бесконечную природу, возникает огромная благодарность. Это благодарность, благодарность любви за любовь. Оно сочится дарами, состраданием и любовью к другим. Однако сочувствие и жалость – это сообщники страдания. Вопрос. Откуда берется чувство ответственности? Ответ. Когда вы предлагаете другим то, чем являетесь в самой глубине, ответственность не проявляет себя. Ваши действия свободны от долга, обязательств, морали. Все ваше действие спонтанно, ответственно. Оно происходит из благодарности и любви, но нет того, кто бы действовал. Нет чувства ответственности. Вопрос. Откуда берется страстное желание? Ответ. В конечном итоге все желания – это поиск спокойствия, и как таковые проистекают из отсутствия желаний. Когда желанная вещь получена, возникает мгновение без желания, без субъекта и объекта. Позже мы приписываем это удовлетворение объекту, однако в самом этом моменте нет причины следствий воспринимающего и воспринимаемого. Мы в своем доме основе. Все желания проистекают из побуждения всегда быть дома. То, что обычно называют желанием, является психологическим наслаиванием, созданным эго для собственного выживания. Большинство желаний происходит из психологической памяти, этой крепости эго. Разумеется, есть желания, возникающие из самого тела, они относятся к биологическому выживанию и являются естественной функцией. Вопрос. Не могли бы вы что-нибудь сказать о стимуляции? Ответ. Ваша полнота автономна. Это означает, что нет необходимости восполнять нужду стимуляции. Разумеется, определенное количество стимуляции важно для биологической структуры, иначе она умрет. Но поскольку такая стимуляция проявляется в вашей подлинной природе, вы не связаны ее возникновением. Сама по себе она не представляет для вас интереса. Все возникает в сознании. Тогда биологическая стимуляция становится ликованием, а существование – просто игра. Это выражение целостности. Когда вы – сознание, вы видите, чувствуете, вкушаете, обоняете и слышите лишь сознание. Любая нужда происходит из нехватки, и почти любая наша потребность в стимуляции происходит из спутанности ума. Вопрос. Я часто замечаю, что пытаюсь повторить определенные приятные переживания или ощущения. Почему это происходит? Ответ. Человеку нужны переживания, и он ищет их повторения. Удовольствие предоставляет эго большую безопасность, чем боль. До тех пор, пока вы считаете себя тем, кто переживает, вы живете в цикле удовольствия и боли. Безобъектное сознание, ваша подлинная природа, это радость, без переживающего и переживания. Оно не связано со временем, памятью, чувством или ощущением, так что повторять просто нечего. Вы – гость радости. Вы не можете просто навязать себя. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, чем отличается радость от удовольствия? Ответ. Удовольствие всегда в тени боли. Радость же не имеет противоположности. Радость не имеет причины или объекта. Все возникает в радости, даже удовольствие возникает в радости. Радость – это фон, на котором возникают противоположности, удовольствие и боль, и на котором они исчезают. Удовольствие поддерживает личность, тогда как радость уничтожает личность. Радость может возникать спонтанно, но часто вырождается, превращаясь в удовольствие. Вопрос. Как происходит это вырождение? Ответ. Вы концептуализируете радость. Радость глобальна. А то, что было концептуализировано, становится последовательным, поскольку в один момент может существовать лишь одна концепция. Удовольствие фрагментарно, радость многомерна. Удовольствие имеет начало и конец, тогда как радость непрерывна. Вопрос. Можно ли сказать, что радость – это синтез удовольствия и боли? Ответ. Радость всеобъемлюща. Это источник, а не синтез фрагментов. Неподвижная радость, о которой я говорю, это живой принцип. Существование, удовольствие и боль содержатся в этой радости, но она не связана ими. Там, где присутствует концептуальный, а не живой принцип, нет тепла, нет жизни. Вопрос. У меня такая суматошная жизнь, что трудно даже попытаться расслабиться. Ответ. Не пытайтесь расслабиться. Когда вы пытаетесь, вы автоматически проецируете старые паттерны, поскольку тот, кто стремится, является частью того, что он пытается преодолеть. Чтобы достичь более глубоких слоев спокойствия, мы должны слушать свое тело. Когда вы приходите к невинному, необусловленному слушанию, ваше тело спонтанно входит в глубокое спокойствие. Тело обладает органической памятью о спокойствии, просто позвольте ему функционировать. Однако вы так или иначе постоянно вмешиваетесь в его функционирование мыслями, желаниями, эмоциями и целями. Познакомьтесь со своим капиталом, со своими ресурсами. Живите посредством, ешьте, когда тело просит еды, отдыхайте, когда тело просит отдыха. Вопрос. Но у меня в жизни есть большие сложности. И я вижу, что не могу принять их так, как вы советуете. Как мне разрешить этот конфликт? Ответ. Когда вы начнете исследовать настоящий смысл слова «смирение», вы вкусите подлинную свободу, поскольку смирение освобождает вас от объекта, от чувства депрессии и конфликта, и в то же время указывает на саму открытость. Это сущность смирения и ваша подлинная природа. Смирение призывает к настоящему признанию фактов, прямому взгляду на них. Вы должны принять и приветствовать их, как ученый, без реакции и осуждения. Приятие – это не жертва и не волевая деятельность. В открытости, присущей нашей природе, нет того, кто принимает. Таким образом, приятие или смирение пассивно с точки зрения отсутствия управляющего и активно с той точки зрения, что вы остаетесь полностью бодрствующими и бдительными, готовыми к тому, что произойдет. Это тишина, простое ожидание, без тревоги ожидания. И в этой открытости работает высочайший интеллект. Осознавайте, замечайте рефлекс борьбы с проблемой, подавление, изменение, реформирование или сублимации проблемы. С ним вы лишь глубже увязнете в конфликте. При неприятии вы по-прежнему увлечены объектом, связаны им. Адекватное решение проблемы может возникнуть лишь в отсутствии эго, виновного в симпатиях и антипатиях. Эго часто отбрасывает возникшее решение, говоря: «Мне это не нравится». Это не доставляет мне удовольствия. Важно следить, чтобы при возникновении решения эго не похитило и не спрятало его. Переводя акцент с проблемы на приятие, вы обнаруживаете, что давление растворяется. На вас снисходят спокойствие и расслабление. Любая проблема имеет решение, даже если ум и память не могут полностью понять проблему или решение. Проявляя смирение перед лицом проблемы, вы открываетесь известному и неизвестному в сложной ситуации, и работа понимания освежается. В безмолвном смирении присутствует блаженство и молитва без просьб и требований. Нет деятеля, нет того, кто переживает, любит или любим. Есть лишь божественный поток. Вы видите, что сам акт радушного приятия – это решение проблемы. И действие, которое следует из вашего понимания, очень прямолинейно. Когда вы познакомитесь с актом смирения, истина сама придет к вам на помощь. Вопрос. Я чувствую, что во мне очень много негативных частей. Как я могу радушно принимать то, что уродливо? Ответ. Не сравнивайте себя со своим соседом. Вы уникальное звено внутри полноты человечества. Сравнивая, вы осуждаете себя и ощущаете вину. Посмотрите на ваш механизм напрямую, без ссылки на образ. Когда отсутствует проекция результата, вы смотрите в лицо своему обнаженному психосоматическому полю. Вы удивитесь. Но когда вы смотрите в лицо своему полю без осуждения, в нем нет ничего негативного. Вопрос. Но я не всегда сравниваю себя с соседом. У меня есть внутреннее чувство того, что такое гармония и красота. Я чувствую, что не соответствую ему. Ответ. Все негативные чувства – это сравнение, основанное на памяти. Моменты гармонии и красоты исходят из вашего дома основы, из того, кто вы есть, и поражают все ваше существо. Эго поражено и, чувствуя свою неминуемую смерть, присваивает момент себе. Эго – это вор, который присваивает все себе. Моменты спокойствия оставляют в вас устойчивый аромат, но ум концептуализирует его, делает из него идеал. Тогда вы живете в глупом положении, сравнивая себя с карикатурой того, чем на самом деле являетесь. Вопрос. Значит, я могу посмотреть в лицо своей психосоматической основе без сравнений лишь при функциональном приятии? Ответ – да. Встречайте ее в действии, а не в уме. Тогда сравнение невозможно. Сравнение – это действие ума. Лишь когда произойдет встреча лицом к лицу, станет возможной трансформация. В Бхагавад-гите Арджуна испытывал искушение бежать с поля боя по причинам, неприятным для него лично. Однако Кришна показал ему, что все эти причины были основаны на памяти. В радушном приятии нет центра, нет «я-образа». И вас может посетить видение целого. Тогда действие свободно и адекватно. В радушном приятии старые паттерны также возникают, но если вы не скатываетесь к ним, наступает момент освобождения. Это освобождение разворачивания паттерна. Высвобождение зафиксированной энергии, которая затем расцветает и оживляет вашу позицию приятия. Вопрос. Есть ли ценность в попытках мыслить позитивно? Ответ. Позитивное мышление относится к психологическому выживанию. Это утверждение эго. Психологическая техника укрепляет переживания и переживающего. Но если вы по-прежнему живете в уме, в комплементарности, позитивное мышление ближе к вашей истинной природе, чем негативное мышление. Однако все методы лишь костыли, которые позволяют вам ходить и при этом чувствовать себя в безопасности, а не поддержка для тех, кто еще не созрел. Когда вы живете в целостности, вам не нужна такая поддержка. Вы словно канатоходец, который обрел совершенный баланс и не нуждается в помощи. Если кто-то подходит к нему справа или слева и предлагает помочь, он теряет свободу, поскольку его баланс не связан с правой или левой стороной. Вопрос. Я боюсь того ничто, с которым мне придется столкнуться, если умрет личность. Ответ. Вы привыкли жить в фрагментарности. Когда я-образ умирает, вы живете в полноте. Эту полноту невозможно объективировать, поскольку не остается деятеля, который мог бы о ней думать. Можно только жить ею. Вы должны приучить себя к смерти. Это новое чувство, чувство без чувства. Вы воображаете, что смерть я-образа – это отсутствие. Это говорит эго, озабоченное собственным выживанием. Выйдите из порочного круга жизни в узком мире эго. Истинная смерть неуверенного эго принесет вам полную безопасность. Итак, то, что является небезопасностью с точки зрения относительного «я», есть абсолютная безопасность с точки зрения вашего целостного бытия. Есть люди, живущие в очень печальных условиях, однако они предпочитают жить в таких условиях вместо того, чтобы жить без условий. Ведь если отсутствуют условия, я больше не за что держаться. Вопрос. Значит, все страхи основаны на фрагментарном видении? Ответ. Да, поскольку фрагмент изолирован. Это отделение от всеобщности. Такое отделение порождает страх и тревогу. Страх и тот, кто боится, это одно, а не два. Вопрос. Но как я могу посмотреть в лицо страху в момент, когда он возникает? Ответ. Осознайте, что страх не страшный. Слово «страх» обладает силой. Как только вы произносите его, оно вызывает нейрохимические изменения. Так что откажитесь от понятия страха, и перед вами останется лишь восприятие, ощущение. Называя что-то, вы отдаляетесь от него в его обнаженности и наделяете его всеми атрибутами, хранящимися в памяти. С практической точки зрения, когда вы имеете дело с ощущением напрямую, вы обнаруживаете, что оно где-то локализовано в вашем теле. Вы ощущаете его как напряжение, сжатие. Как только вы найдете место напряжения, отойдите от него, иначе есть опасность фиксации на нем. Отойдите, не сбегая в ум, но переместившись в другие области, свободные и расслабленные. Перейдите в здоровые окружающие части и позвольте их легкости проникнуть в напряженные области. То, что вы называете страхом, просто зафиксированная энергия. Вы должны освободить эту энергию. Вопрос. Но ведь есть ощущение, которое мы называем страхом, необходимое для биологического выживания? Ответ. Когда вы в опасности, тело берет управление на себя и действует прежде, чем вы успеваете подумать. Кровь может автоматически отхлынуть от кожи для питания мышц и мозга. Сердце бьется быстрее для усиления кровообращения и доставки кислорода. Выбрасывается адреналин и так далее. Однако тело действует без контролера. Позже вы можете сказать «я в опасности» и почувствовать страх, но тело не чувствует страха. Есть лишь действие. Страх – это психологическая реакция, основанная на памяти. Психологическое выживание – это иллюзия. Нужно отличать биологическую активность от психологической. Вопрос. Можно ли то же самое сказать о гневе, зависти, ненависти и так далее? Ответ. Все это концепции. Поняв принцип, вы можете распространить его на любое измерение жизни. Чувствуя гнев, не осуждайте его и не давайте ему имя. Сделайте его объектом восприятия без вмешательства интеллекта. Мысли могут приходить и уходить, но если вы не удерживаете их, то не приходите ни к какому выводу. Продолжайте смотреть без выводов, и вы почувствуете пространство между собой и тем, что вы называете гневом. Это пространство не психологическое чувство, а подлинное, глобальное ощущение тела. Чем больше вас интересует реальный гнев, тем объективней он становится, превращаясь из поглощающей вас эмоции в восприятие, которое вы наблюдаете. Вы видите, что это лишь фиксированная энергия, не имеющая ни одного из тех качеств, которые ум называет гневом. Вопрос. Что, если эмоция возникает внезапно и неконтролируемо? Ответ. Когда кризис минует, вы должны спокойно вспомнить ситуацию. Вернитесь в ситуацию. Позвольте ей снова ожить в вашем объективном внимании. Важно, чтобы с окончанием действий вы не считали себя деятелем. Вместо этого говорите «имело место действие». Такое состояние свидетельствования – обучающий прием, костыль. Это инструмент, разрушающий привычку отождествления с мыслями и действиями путем создания пространственных отношений. Но на самом деле свидетеля не существует, поскольку в реальности нет такой вещи, как память или воспоминания. То, что вы называете прошлым, это мысль в настоящем. Мысль всегда сейчас, в настоящем, в сознании. Когда идея о том, чтобы кем-то быть, исчезает, исчезает и потребность в свидетеле. Вопрос. Можно ли полностью освободиться от всех напряжений? Ответ. Когда вы перестанете концептуализировать свои ощущения, вы станете чувствительнее к напряжениям в момент их возникновения, еще до того, как им дается название. Когда вы ближе познакомитесь с ощущением без напряжений, вы начнете чувствовать сжатие в его тончайших движениях. То же самое с мыслями. Прежде чем возникнет мысль, имеет место пульсация. Если вы очень бдительны и чувствительны, вы почувствуете пульсацию за мгновение до того, как она достигнет мозга и конкретизируется. Если вы живете в свободе, напряжения по-прежнему возникают там, где и должны возникать для биологического выживания. Однако они не вызывают компенсации. Они не становятся частью цепной реакции. Напряжение ощущается, но не фиксируется. Становясь частью вашей всеобщности, напряжение приобретает иную форму. Вопрос. Я все время чувствую себя невероятно одиноким. И держусь за отношения просто потому, что это лучше, чем ничего. Ответ. Кто одинок? Не спешите с ответом. Кто одинок? Вопрос. Я сам. Ответ. Есть ли это «я сам»? Когда вы не думаете о нем. До тех пор, пока вы считаете себя кем-то, вы чувствуете изолированность. Единственное отличие между вами и другими в том, что они увлечены своей деятельностью и своим окружением, а вы увлечены своим отсутствием окружения. В обоих случаях имеет место отождествление с объектом. Оно абсолютно одинаково. В следующий раз, когда вы почувствуете себя одиноким, спросите себя, кто одинок. Поищите это «кто». Вы никогда его не найдете. Когда вы ощущаете нехватку, это дар Бога. Это величайшая возможность, какая только может быть у вас в жизни. Вы можете ощущать это по-другому, но если бы вы никогда не чувствовали неудовлетворенности, вас бы никогда не привлекло исследование. Вопрос. Я ощущаю, что на мне лежит груз чувства вины. Ответ. Вина существует до тех пор, пока вы верите в «я-образ». Заметьте, что этот образ – лишь проекция в пространстве и времени. Вы – это не фильм, вы – это свет, который позволяет вам смотреть фильм. Освободите себя от мысли, что вы – это фильм. Фильм – это фрагмент, а фрагмент может видеть лишь фрагмент. Поэтому фрагмент – это конфликт. До тех пор, пока вы не живете целостностью, конфликт сохраняется. Живите в пустоте, свободно от образов, и вы почувствуете полноту. Пока есть объективация, вы не можете жить в полноте. Жить в ничто, быть ничто – это прекрасно. Жить в пустоте – значит жить свободно от любых образов, свободно от любых точек зрения, свободно даже от идеи о ничто. Советую вам прочесть проповедь мастера Экхарта о нищете духом, где гораздо красивее, чем я когда-либо смогу это сформулировать, говорится о том, что такое настоящая пустота, настоящая нищета. Вопрос. Когда живешь в пустоте, эмоции и чувства по-прежнему возникают? Ответ. Эмоция в том смысле, в котором вы ее понимаете, это эмоциональное состояние. То, что я называю эмоциональностью. Это реакция. Она привязывает вас к «я-образу» через память и привычку. Эмоциональность – это повторение. Например, когда вы чувствуете, что уже прежде ощущали себя определенным образом. Она происходит из желания безопасности. Это движение присвоения. Многие люди живут в непрерывной эмоциональности, никогда не ставя ее под вопрос. Эмоции, с другой стороны, постоянно новые, а не гибкие. Эмоция принадлежит пустоте. Она растворяет эго. В эмоции устраняется субъективно-объективный дуализм. Это красота. Когда свободно от состояния и образов, вы видите часть скульптуры, картины, или слышите музыку, читаете стихотворение, смотрите на заходящее солнце или прикасаетесь к своему любимому человеку, нет никакого деятеля. Есть лишь видение, слышание, прикосновение. В этой свободе от обладания возникает эмоция. Она возникает из вашей собственной красоты. Эмоция интегрирует, а эмоциональность изолирует. Так что освободите себя от эффективности. В этом отсутствии эмоциональности у вас сначала может возникнуть впечатление, что вы становитесь безразличными. Но очень скоро вы увидите, что в вашем окружении действительно присутствуют теплые эмоции. Эмоции, теплота – это даяние. Вопрос. Вы согласны с тем, что жизнь – это страдание? Ответ. Если вы отождествляетесь с существованием живя в цепной реакции, в причинах и следствиях, тогда жизнь – это страдание. Но если вы хоть на миг выйдете из этого отождествления, страдание предстанет перед вами иначе. Тогда оно возникает, потому что вы вкусили свободу, но не полностью сонастроились с ней. В таком страдании есть жизнь. Это великое сомнение, которое не позволяет вам получить удовлетворение ни от чего меньшего, чем целостность. Оно дает вам подтверждение того, кто вы есть. Остальные виды страдания ведут лишь к истощению. Вопрос. Как я могу преодолеть повседневные страдания? Ответ. Изначальная причина страдания – это чувство изолированности, отсутствие связи с целым. Она порождает в вашей жизни конфликт. Обычно вы видите лишь конфликт, поверхностное страдание. Но когда страдание созерцается глубоко, за пределами уровня конфликта проявляется его коренная причина. Вы должны прямо смотреть на истоки страдания, а не отвлекаться на второстепенные следствия. Страдает эго. Когда фрагментированный страдающий исчезает, страдание указывает на единство. Вопрос. Страдает ли тот, кто достиг просветления? Ответ. Если страдание есть, то лишь в неизвестном месте, где вы чувствуете, что другие не свободны вместе с вами. И все же вы излучаете свободу. Вопрос. Как работать с физической болью, так же, как и со всеми остальными ощущениями? Ответ. Да. Тело фундаментально здорово. Оно обладает органической памятью о здоровье. Когда тело повреждается, возникает определенное ощущение, однако ваша реакция и память преувеличивают и поддерживают его. Когда вы рассматриваете ощущение свободно от компенсации и вмешательства образов, оно значительно ослабевает. Большая часть так называемой боли – это неприятие. Работа врача лишь в том, чтобы помочь телу найти собственное здоровье. Вы должны следовать за органами, за органической памятью, а не против нее. Сегодня большая часть лекарств борется с болезнью. Вопрос. Насколько важно хорошее питание? Ответ. Ваше тело – это то, что вы думаете, чувствуете и едите. Еда – это не только то, что вы поглощаете через рот. Ваше тело состоит из 5 элементов – воды, земли, воздуха, огня и эфира. Так что все ваше окружение – это еда. В том, как вы обращаетесь с 5 элементами, заключается правильное питание. Если говорить о том, что вы поглощаете через рот, есть еда, позволяющая поддерживать организм, и есть так называемая еда, соблазняющая вкусом. То, что вы едите, определяется вашим наблюдением. Отмечайте, как еда ведет себя в вас. Как вы чувствуете себя до и после еды. Как тело засыпает и просыпается. Тело само подведет вас к решению. Вопрос. Какие упражнения нужны телу? Я спрашиваю, потому что слышал, что вы обучаете одну из форм йоги, опирающейся на древнюю кашмирскую традицию. Ответ. Во-первых, вы никогда не услышите от меня слово «йога» в отношении того, чему я учу. Обычно йогу понимают с точки зрения двойственности, как объединение воображаемого индивидуального «я» с воображаемым космическим «я». так йога стала процессом достижения и становления, процессом воли. Хотя мы используем традиционные асаны и пранаямы, позы и дыхательные техники, описанные Патанджали, работа начинается с убежденности в том, что нам нечего достигать и некем становиться. Это лишь способ знакомства с тем, что мы принимаем как данность, называя телом, чувствами и умом. Сначала он ведет нас к знанию того, чем мы не являемся, и в конечном итоге становится ясно, кто мы такие в своей основе. Тогда тело, чувства и ум – это выражение целостности. Когда я путешествовал по Индии в 1968 году, я повстречал одного святого человека и его учеников. Меня привлекло их прекрасное пение и выполнение ими определенных ритуальных действий – пуджи. В разговоре с этим человеком я спросил, что он понимает под словом «йога», и был поражен простотой его ответа. Он сказал: «Йога – это правильное сидение, правильное делание, правильное поведение в самом моменте. Это адекватность ситуации во всех ментальных и физических действиях. Йога – это быть единым с настоящим». Вопрос. Как мы можем прийти к этому правильному сидению, правильному поведению? Что именно вы имеете в виду под ознакомлением с тем, чем мы не являемся? Ответ. Тело – это 5 чувств, а 5 чувств – это тело. Но обычно 5 чувств обусловлены. Для вас тело – это в той или иной степени образ, который вы создали в своем мозгу. То есть это не реальное тело, просыпающееся утром, а серия посещающих вас образов. Какой смысл упражнять обусловленное тело? Вы лишь устанавливаете паттерны. Когда 5 чувств свободны от памяти, тело переживается в основном как слои ощущений. Поощрение чувства тела дает вам предвкушение вашего глобального чувства. Оно также возвращает вас к балансу всего тела. Глобальное чувство выходит за пределы физической формы тела. Оно вытекает в окружающее пространство. Именно это чувство расширения помогает уничтожить «я-образ», поскольку эго – это лишь сжатие, фрагмент. Расширение – это не состояние без эго. В расширении нет изоляции, это любовь. Вопрос. Какой инструмент используется в этом подходе? Ответ. Глубинное слушание, свободное от вмешательств ума. Через это слушание могут развернуться прежде парализованные тонкие уровни энергии тела. Работая через слушание, свободное от воли и достижения, тело находит свое изначальное состояние легкости, расширение, прозрачности и естественной гармонизации энергии. Работая с расширенным телом, вы приходите к расширенному уму. Расширенное тело-ум – это порог нашего подлинного бытия, безобъектного осознавания. Хотя вначале может казаться, что акцент делается на теле, в конце – акцент на самом слушании, то есть восприимчивости, открытости нашей подлинной природе, в которой существуют тело и ум. Вопрос. Что вы имеете в виду под телом чувством? Ответ. То, что вы называете своим телом, лишь конверт, в котором живет тонкое тело. Это внутреннее тело, тонкая энергия, жизненная сила, поддерживающая физическое тело. Наша чувствительность полностью зависит от этой жизненной силы. Как ни парадоксально, хотя тонкое тело обитает в физическом, оно распространяется за его пределы и встречается с окружающим миром. Таким образом, тело в его полноте намного шире, чем мы обычно осознаем. По мере того, как с течением жизни физическое тело становится все более обусловленным своими стремлениями, оно превращается в узел напряжений и зажимов, и тонкое тело парализуется в своем выражении. Его распространение затрудняется, и физическое тело изолируется от своего окружения. Когда жизненная сила блокируется, имеет место преждевременное старение физического тела, сначала проявляющееся как снижение чувствительности и энергии. В естественно здоровом теле каждая клетка пронизана жизнью. Таким образом, наш подход в том, чтобы вернуть энергетическому телу его полное выражение, как это было в младенчестве. Когда мы осознаем его, оно начинает функционировать полностью. Таким образом, первое, что мы делаем в своей работе с телом, это пробуждаем энергетическое тело, делаем его объектом осознавания. Эта энергия чувствуется, ощущается. Это то, что я называю телом-чувством. Когда ощущение энергии полностью оживает, оно привносит изменения физической структуры. Все остальные попытки изменить тело происходят из воли, ума и насилия. В любом движении движется именно энергетическое тело, тело жизненной силы. И оно берет с собой физическое тело. Таким образом, на этом уровне акцент в нашем обучении не на позе или физической структуре, а на теле чувстве. Когда тело жизненной силы пробуждается, все мышечные структуры расслабляются, и энергия оркеструется заново. Ни одно чувство больше не ограничено своим физическим органом. Оно расширяется на все тело. В этом глобальном ощущении участвуют все чувства. Бытие в расширении автоматически выводит вас за пределы представления о том, что вы отдельная сущность. Работа с телом – один из способов привести вас к единству со всеми существами. Вопрос. Что происходит с энергетическим телом в момент смерти физического тела? Ответ. Оно растворяется в космической энергии. Вопрос. Астральное тело – это то же самое, что энергетическое тело? Когда мы видим сны, какое тело путешествует в них? Ответ. Астральное тело принадлежит психике, а энергетическое тело – чувству. Астральное тело – это еще более тонкая энергия. Когда вы видите сны, астральное тело берет с собой энергетическое тело для своего выражения. Однако размышление об астральном теле – это бегство от настоящего вопроса «Кто я?». Не поддавайтесь соблазну состояний. Ваша истинная природа – это не состояние. Вопрос. Мне кажется, будто я понимаю, что вы говорите. Но позже я действую, исходя из индивидуальной позиции. Все дело просто в том, что нужно дождаться ясности. Ответ. В повседневной жизни действуйте в соответствии со своим пониманием. Это очень важно. Позже отметьте, действовали ли вы механически. После того, как вы несколько раз заметите, что реагируете определенным образом, Вы начнете ловить себя во время реакции. И, наконец, можете не сомневаться. Наступит время, когда вы будете бдительны до реакции. Так что не оценивайте свои действия и не обвиняйте себя. Достаточно просто видеть. Увидев, вы достаете уголь из огня. Вы удаляете зафиксированную энергию, удерживающую ваш паттерн. Если вы бдительны и гостеприимны, вы уже живете в своей полноте. Вопрос. Как я могу увидеть созревание в своем образе жизни? Ответ. Вы будете чувствовать себя все свободнее от антагонизма и противоречий. Если в своей повседневной жизни вы чувствуете противоречие и застреваете в нем, это можно назвать недостаточной зрелостью. Однако кризис – это прекрасная вещь, если он оставляет вас без точки отсчета. Так что вы не можете двигаться вправо или влево. Вы чувствуете, что все, сделанное вами в жизни, бесполезно, что ничего не может произойти, это доводит вас до отчаяния. Тогда вы должны посмотреть этому отчаянию прямо в лицо. Посмотрев ему в лицо, вы приходите к ожиданию в открытости. Иными словами, кризис теряет свою первостепенную важность, и важным становится то, как вы встречаете его. Вы живете в самом отсутствии движения. Это новый уровень понимания, скачок в зрелости. Лишь когда происходит это переключение от объекта, ситуации, к субъекту, к его радушному приятию, возможна подлинная зрелость. Зрелость не приходит с накоплением знания, опыта, систем, идей и концепций. Она приходит, когда вы теряете возможность идти и должны совершить скачок. Этот скачок поражает все ваше существо, и возникает ясность. Таких скачков может быть много, но вам не нужно много скачков. Может быть, достаточно одного. Вопрос. Почему мысли и чувства нарушают мой покой даже сильнее, чем прежде, хотя я чувствую, что я обрел более глубокую ориентацию? Ответ. Если вы бросите увесистый камень во взволнованное озеро, хотя волны и будут, вы не увидите их. Но если в спокойное озеро бросить небольшой камешек, круги видны отчетливо. Вопрос. Я чувствую себя словно в чистилище. Я знаю, что я не объект, и мне неинтересно дальше это исследовать, однако я чувствую, что должен как-то продолжать исследование, иначе огонь поиска угаснет. Ответ. Чувство беспомощности, без движения в каком бы то ни было направлении, появляется, когда объект потерял свой вкус. Если вы действительно проживете это мгновение, то обнаружите себя в новом измерении, где больше выражено спокойствие в действии, чем само действие. Тогда радость обнаруживается в том, чтобы быть за действием, а не уходить в него с головой. Но, разумеется, как я очень часто говорю, это ощущение «за» не совсем точное описание, поскольку подразумевает отношение отстраненного наблюдения, хотя речь совсем не об этом. Отстранение – это активность ума, тогда как неподвижность в гуще деятельности не содержит психологических дыр. Очень важно, чтобы вы жили в соответствии со своим пониманием. Увидев паттерны, оставайтесь бдительными и не вовлекайтесь в них. Вопрос. Было время, когда я чувствовал, что у меня нет мыслей, нет тела, нет головы. Почему это состояние не продлилось? Ответ. Такое наблюдение в отсутствии мыслей по-прежнему работа ума, хотя и в самой тонкой форме. Рефлекс отождествления с феноменами сохраняется. Несостояние, являющееся вашей подлинной природой, не имеет никакого отношения к отсутствию или присутствию феноменов. Вопрос. Однажды я был в несостоянии, о котором вы говорите. Как оно может стать постоянным? Я заметил, что пытаюсь повторить обстоятельства, в которых оно имело место. Ответ. Если не переживание было у вас однажды, оно может возникнуть и сейчас, но оно не имеет ничего общего с памятью. Вы не можете повторить его. Все, что вы можете сделать, это осознавать, что в повседневной жизни есть мгновение, когда вы ничего не переживаете. Например, когда вы сильно удивлены, когда удовлетворено ваше желание, когда вы оканчиваете действие или когда мысль подходит к концу. Также это бывает за мгновение до того, как тело просыпается или засыпает. Достаточно знать эти мгновения, и они спонтанно спровоцируют вас. Иногда все ваше существо может быть неожиданно потрясено. Когда тело, ум не готово, оно превращает непереживание в переживание. Эго, чувствуя угрозу своему существованию, делает из мгновения состояние. Вот почему ум должен быть информирован, а тело готово. Иначе вы заключите вневременное мгновение в рамку памяти, а затем попытаетесь его повторить. Узнав свое несостояние, просто замечайте, как вы возвращаетесь к старым паттернам. Вопрос. Значит, если наши ум и тело не готовы, это остается простой случайностью? Что значит быть готовым? Ответ. Вы должны познакомиться с искусством отдавать на всех уровнях. Принять значит сознательно отдать. Важно прийти к смирению, к получению на уровне явлений. Это значит, что ум должен знать свои границы, а тело должно быть свободно от привычных паттернов, зажимов, напряжений. Это открытость на всех уровнях психофизиологической структуры. В этом случае, когда вас посещает прозрение, оно спонтанно пропитывает вас. Ему негде локализоваться. Вопрос. Значит, должны иметься глубинное желание, готовность и способность отпустить. Иначе либо остаточные паттерны вернут вас на старую дорожку, либо вас увлекут за собой житейские дела. Ответ. Необходимо исследовать искусство транспонирования. Оно призывает к полной восприимчивости, так что понимание перемещается в жизнь. Когда вы познакомитесь с транспонированием, отпусканием, то при внезапной корректировке в измерении явлений вы не сжимаетесь, отстраняясь от нее, но позволяете ей полностью охватить вас. Дайте себе время полностью пропитаться. Вопрос. Роль учителя в том, чтобы помочь нам в этом отпускании? Ответ. Да, Учитель показывает вам, как прийти к отпусканию, как стать мастером такого транспонирования. Но все учения для ума. Не должно быть никаких амбиций, никакого намерения чего-либо достичь. Вопрос. Значит, к прозрению, которое мы называем просветлением, важно подготовиться физически, жить в открытости и глубокой психофизиологической восприимчивости. Тогда прозрение спонтанно переносится на все области жизни. Мой вопрос в том, почему, похоже, для большинства людей интеллектуальная ясность предшествует правильной жизни. Почему мы неохотно применяем свое понимание на практике? Думая об этом, я часто вспоминаю мольбу святого Августина: «Боже, даруй мне целомудрие, но только не сейчас». Ответ. Транспонирование – это искусство. Вы должны быть мастером. Транспонирование понимания в жизнь заставляет человека ощутить неуверенность. В транспонировании есть дорога, на которой «я» не может удержаться, поскольку транспонирование призывает к исследованию, слушанию, открытости. Большинство людей предпочитает оставаться в состоянии неуверенности, вместо того, чтобы позволить эго полностью умереть. Дорога болезненна для остатков личности, и большинство людей пытается ее избежать. Когда транспонирование завершено, от эго ничего не остается, и волноваться больше не о чем. Практический вопрос. Та работа с телом, которую вы преподаете, направлена на изучение искусства отпускания? Ответ. Да, только на это. В отпускании есть расширение ума и тела, в котором у вас появляются предчувствия реальности, вашей глобальности. Вопрос. Вы часто говорите, что мы должны познакомиться с умиранием. Это то же самое, что учиться отдавать или отпускать? Вам не кажется, что большинство людей откладывают это до фактического момента смерти? Ответ. Да. Однако необходимо, чтобы кто-нибудь пробужденный помог вам на этом этапе отпускания. Считается, что эту роль в последних ритуалах должен выполнять священник. Умирать и засыпать следует одинаково. Перед сном вы можете прийти к осознанному отпусканию. То же самое относится к растворению того, что было рождено. Вы должны быть восприимчивы к естественному отпусканию перед засыпанием. Для начала ознакомьтесь с ним, а затем вы освоите отпускание в состоянии бодрствования. В этом подлинный смысл слова «смерть». В этом подлинное значение слова «жертвоприношение». Вопрос. По утрам иногда бывают моменты перед пробуждением тела, когда я чувствую себя уже проснувшимся. Это та осознанность, о которой вы говорите, как о нашей природе, стоящей за любым функционированием? Ответ. Да. Этот момент зависит от отпускания перед отходом ко сну, о котором мы только что говорили. Вопрос. Как может этот краткий момент стать непрерывным? Ответ. Если вы не теряете себя в деятельности, то обнаруживаете, что все ваше утро укоренено в этом. Вы занимаетесь делами, но остаетесь за ними, вы не приклеены к ним. В момент, когда это происходит, обратите внимание, как вы вновь отождествляетесь с телом умом сразу после пробуждения. Не объективируйте мгновение перед отождествлением как отсутствие активности. Ваше вечное бытие, сознание – это свет, стоящий за любой активностью, за любым восприятием. Вопрос. Поскольку момент, предшествующий пробуждению тела, зависит от момента, предшествующего засыпанию, возможно ли подобное пробуждение без объекта после великого сна, смерти, если перед смертью мы полностью отпустим все остатки индивидуальной личности? Ответ. Да. Безобъектное бодрствование после смерти, сознание, то же, что и за миг перед утренним пробуждением тела. Все возникает в сознании, не подверженном воздействию рождения или смерти. Нет ни мгновения без сознания, так что после смерти тела сознание есть, как и всегда. Вопрос. Значит, тот, кто умер как личность при жизни, просыпается в сознании, а как насчет всех остальных? Ответ. Все в сознании. Но, как мы сказали, мы можем пробудиться, либо не пробудиться в сознании. Для большинства после смерти бытие сознанием пассивно. Суть в том, чтобы осознанно быть сознанием, сознанием, осознающим себя. Это может произойти лишь перед смертью тела. Поскольку большинство людей знает себя лишь как объект и не знает себя как сознание, мало кто после смерти растворяется в сознании, знающем себя. Сознание, знающее себя, удовлетворено и не ищет дальнейшего выражения. Вопрос. Значит, проявленный мир – это выражение сознания, которое еще не знает себя? Ответ. Именно. Ваша истинная природа – быть осознанно сознающим. Это окончательное удовлетворение. Вопрос. То, что вы говорите, звучит очень красиво. Но откуда вам знать эти вещи, если вы еще не были свидетелем смерти тела? Как вы можете доказать, что действительно знаете жизнь после смерти? Ответ. Сознание, присутствие жизни есть до того, как тело пробуждается. Оно предшествует мысли и мышлению. Это то, чем вы являетесь всегда. Это молчаливое осознавание без имени, без атрибутов, но выражающее себя во всех именах и формах. Многие изменения, через которые проходят тело, и жизненная энергия, как временные выражения сознания, являются гипотетическими. Однако в том, кем вы являетесь на самом деле, нет ничего гипотетического, это непрерывно. Сознание есть собственное доказательство, без объекта и без наблюдателя. Если вы живете осознанно, смерти нет.